6. Замок на входной двери дома Нетти Коп был не сложнее защелки на коробке с леденцами. Первый же ключ, который попробовал Хью, после короткой возни отпер дверь. На полу прихожей сидел маленький песик, желтый, с белой манишкой. Когда на него упали лучи утреннего солнца, и вслед за ними широкая тень Хью, он громко гавкнул. «Ты, наверное, бандит», — ласково сказал Хью и полез в карман. Пёсик ещё раз гавкнул и брякнулся на спину, растопырив все четыре лапы, мол, чешите мне пузико. «Ай, какой молодец», — сказал Хью. Пёсик забарабанил по полу куцым обрубком хвоста, видимо, в знак согласия. Хью прикрыл дверь и присел на корточки. Одной рукой он почесал правую сторону грудки бандита, магическим образом связанную с правой же задней лапой, отчего та начала судорожно дёргаться. Другой рукой он достал из кармана швейцарский армейский нож. «Хорошая псина», — промычал Хью. «Хороший мальчик». Он перестал чесать пса и достал из кармана клочок бумаги, на котором его почерком, похожим на закорючки двоечника-первоклассника, было написано то, что продиктовал ему лисий хвост. Хью, даже не одеваясь, вскочил с постели и быстренько все записал, чтобы не забыть ни единого слова. «Я никому не позволю закидывать грязью мои чистые простыни. Я ж тебе говорила, что достану тебя». Он вытянул штопор, скрытый в одной из прорезей ножа, и наколол на него записку. Потом повернул рукоятку ножа так, чтобы штопор торчал между указательным и безымянным пальцами. Он снова принялся почесывать бандита, который так и лежал на спине, приветливо глядя на Хью. «Радости полные штаны», — подумал Хью. «Да, какие мы умные и красивые! А какие у нас лапки!» — мурлыкал Хью, продолжая скрести жесткую шерсть. Бандит был похож на собаку, которая кверху ногами едет на невидимом велосипеде. «Конечно, конечно! А знаешь, что у меня есть? У меня есть лисий хвост. Правда, правда!» Хью поднёс руку со штопором к белому пятну на груди бандита. «И знаешь что? Я хочу, чтобы он оставался у меня и дальше!» Он с силой опустил руку. Левой, которой он чесал бандита, он прижал пёсика к полу, а правой три раза прокрутил штопор. Тёплая кровь брызнула вверх, залив обе его руки. Пёс несколько раз дёрнулся и затих. Не лаять ему больше. Вот такие дела. Хью резко выпрямился. Сердце бешено колотилось в груди. Только теперь до него дошло, что он сделал ужасную вещь. Просто невообразимую вещь. Может быть, Нетти и была полоумной, а может и нет. Но она была одна одинешенька в этом мире. И он только что убил пса, который, скорее всего, был ее единственным другом в этом дерьмовом мире. Он вытер липкие руки о рубашку. На темной шерсти кровь была практически незаметна. Хью не мог отвести глаз от мертвого пса. Он это сделал. Да, он это сделал. Но ему было трудно в это поверить. Что это на него нашло? Казалось, он был в каком-то трансе или что-то типа того. Внутренний голос, который иногда рассказывал ему о встречах анонимных алкоголиков, прорезался снова. «Да, ты это сделал. И когда-нибудь ты в это поверишь, дай только время. И не был ты ни в каком трансе. Ты знал, что делаешь. И для чего?» Паника накатила тяжелой волной. Пора убираться отсюда. Хью медленно попятился к выходу, потом испустил хриплый вопль и врезался со всего маху в закрытую дверь. Слепо нашарив за спиной ручку, он повернул ее и выскользнул из дома придурочной Нетти. Дико озираясь по сторонам, он чуть ли не бегом рванул к своему фургончику. Он почему-то решил, что уже полгорода собралось на улице, чтобы его осудить. Но на улице не было никого, кроме мальчишки, гнавшего на велосипеде. В багажник велосипеда под странным углом был засунут пенопластовый холодильник для пикников. Парнишка мельком взглянул на Хью Приста и покатил дальше. Улица совсем опустела, лишь колокольный звон раздавался вдали. На этот раз он созывал методистов. Хью поспешил к машине. Он приказал себе не бежать, но, приблизившись к грузовику, все же сорвался на рысь. В спешке он долго возился с дверью, никак не мог попасть ключом в замок. Потом сел за руль и с третьей или четвертой попытки все-таки вогнал ключ в замок зажигания. Эта сволочь никак не хотела втыкаться на место. Пришлось взять себя в руки, слегка успокоиться, и только тогда эта погонь вошла в гнездо. Его лоб покрылся бисеринками пота. Хью пережил не одно похмелье, но по сравнению с этим любое похмелье было как праздник. Его теперешнее состояние было больше похоже на начинающуюся малярию или еще какую-нибудь хрень. Фургончик завелся и выплюнул клуб голубоватого дыма из выхлопной трубы. Нога Хью соскользнула со сцепления, машина резко рванула вперед и заглохла. Яростно пыхтя, Хью завел двигатель по новой и быстро уехал прочь. К тому времени, как он доехал до автобазы и пересел с казенного фургончика в свой побитый Бьюик, и бандит, и те ужасные вещи, которые он с ним проделал штопором, стерлись из его памяти. Теперь он думал о других, значительно более важных вещах. Возвращаясь на автобазу, он почему-то уверился в том, что за это время кто-то влез к нему в дом и украл лисий хвост. Хью гнал машину как сумасшедший, затормозил в 10 сантиметрах от своего прогнившего крыльца, засыпав его гравием и окутав клубами пыли, выскочил из машины и взлетел по ступенькам. Вбежав в дом, он бросился к шкафу, рывком открыл дверцу и, встав на цыпочки, принялся лихорадочно шарить по верхней полке трясущимися руками. Ничего, кроме голого дерева. Хью даже всхлипнул от страха и злобы. Но потом его левая рука утонула в том самом мягком на свете бархате, который не был ни шелком, ни шерстью, и сразу же успокоился. Волна облегчения накрыла его с головой. Это было как пища для страждущего, отдых для утомленного, хинин для больного малярией. Глухое стаккато в его груди начало потихонечку утихать. Он снял лисий хвост с полки и уселся за кухонный стол. Положив хвост на колени, Хью принялся гладить его обеими руками. Так он просидел часа 3, если не больше.